До 1905 года он стоял в стороне от революционного движения, хотя и был близок к революционерам по своим настроениям. Поворотным пунктом в его жизни было Севастопольское восстание в ноябре 1905 года. Непосредственного участия в нем Никитенко не принимал. Минный транспорт «Дунай», на котором он тогда служил, к восстанию не примкнул. И Никитенко пришлось даже, правда, пассивно выступить на стороне защитников власти. Он был назначен начальником того отряда, которому было поручено занять один из восставших кораблей крейсера «Очаков», после того, как последний, разгромленный огнем береговых батарей, сдался на волю победителя. Никитенко первым взошел на палубу мятежного корабля, и картина, которую он увидал, никогда не была им забыта. Вся палуба была залита кровью и покрыта ранеными и убитыми, с вывороченными внутренностями, с оторванными руками и ногами. Человеческие нервы в те годы острее реагировали на подобные впечатления, чем теперь после кровавых кошмаров лет мировой и гражданской войн. У Никитенко дело доходило даже до галлюцинаций, и именно эти впечатления заставили его бросить военную службу и принять решение о присоединении к активно действующим революционерам. Вскоре случай свел Никитенко с членами боевой организации. Устроители побега Савенкова из севастопольской тюрьмы отправляли последнего за границу на парусном боте. Это был единственный сравнительно безопасный способ вывести его из оцепленного войсками города, властям которого из столицы было предписано во что бы то ни стало поймать беглеца и его пособников. Для руководства этой экспедицией был нужен опытный моряк, так как предстоял большой переход открытым морем. Никитенко с готовностью взялся за это предприятие и блестяще довел его до успешного конца. Несмотря на бурю, которая их захватила в открытом море, он довел небольшой парусный бот до одного из румынских портов и даже сумел благополучно вернуться назад, так что вся эта его поездка осталась совершенно неизвестной для властей. Во время этих скитаний Савенков и Зильберберг имели возможность близко узнать и правильно оценить Никитенко, а потому естественно, что когда в конце 1906 года Никитенко предложил себя в распоряжение боевого отряда для работы в Тироле, Зильберберг принял его с распростертыми объятиями. Проживавший в Петербурге вполне легально в качестве лейтенанта флота в отставке, совершенно не скомпрометированный в глазах полиции, Никитенко был настоящей находкой для террористической организации. Его положение позволяло ему проникать в такие круги, о доступе в которые обычные члены террористических групп не могли и мечтать. Достаточно сказать, что он имел возможность бывать в английском клубе, членом которого состоял и в котором нередко запросто бывал великий князь Николай Николаевич, тот самый, имя которого стояло на одном из первых мест в списке намеченных жертв боевого отряда. Никитенко легко мог совершить убийство этого великого князя и сделал соответствующее предложение партии. Но руководители боевой работы наложили свое вето на это предприятие. Смелый и предприимчивый, с большой выдержкой и инициативой Никитенко быстро выдвигался в качестве идеального кандидата на роль террориста-руководителя. Его берегли для такой именно работы. Высокая оценка личности Никитенко, как его товарищами по отряду, так и сталкивавшимися с ним людьми,